«Просто не верится», — тупо твердил Титус. «Меня столкнули. Кто-то толкнул меня в спину, вы уверены? Вы ведь могли упасть и удариться спиной о скалу, а потом соскользнуть в воду. А ощущение было бы, как от толчка в спину. И доктор сказал, что у вас все могло спутаться в голове. Продолжать я был не в состоянии, слишком устал и пал духом. Не надо было уходить так далеко от дома». «Ладно, Титус, поставим на этом точку. Никому не передавай, что я тебе рассказал». Титус поглядел в меня, сощурив глаза. «Вот видите, не так это весело — играть в отцы и сыновья». Это было самое ласковое из всего, что он сказал. «С училищем я тебе помогу», — сказал я. «Мы еще это обсудим, а теперь беги». Он встал. «Я вас доведу до дому. Справлюсь и сам». «Нет, не справитесь. К тому же и дождь опять начинается». Он протянул мне руку. Я взял ее локоть, и он помог мне подняться, а потом ухватил под локоть. Сказал, «Когда-нибудь мы с вами друг друга узнаем. Времени хватит. Времени хватит». «Хартли, родная, я хочу сказать тебе несколько вещей. Во-первых, прости, что увез тебя и насильно держал у себя в доме. Мной руководила любовь, но теперь я вижу, что это было глупо. Я напугал тебя и сбил с толку. Прости меня». Во всяком случае, это доказывает, что я тебе предан бесконечно и хочу, чтобы ты была со мной. Ты моя, и я не собираюсь от тебя отступаться, так что скоро ты меня снова увидишь. Надо полагать, что, вернувшись домой, ты много чего обдумала и отчасти стала на мою точку зрения. Но зачем тебе, моя дорогая, оставаться в краю страданий? Ведь я для тебя не чужой человек, не предлагаю тебе ничего и никого незнакомого. Ты сама сказала, что я твой единственный друг. И ты совсем уж была готова сказать «да», только боялась его. Ведь страх — это в конечном счете привычка. А в глубине души ты разве не чувствуешь, что изменилось? Теперь уж скоро ты сможешь сделать то, о чем мечтала годами — распахнуть дверь и выйти. И вот еще что. Я не собираюсь увести тебя в какой-то роскошный мир, полный актеров и знаменитостей. Я и сам в таком мире не живу. Ты как-то сказала, что тебе по душе тихая жизнь. Вот и мне тоже. Иначе зачем бы я приехал сюда? Мы уедем и будем жить с тобой вдвоем совсем просто. В маленьком домике, в Англии, где-нибудь в деревне, если захочешь, у моря. И постараемся совсем просто скрасить друг другу жизнь. Об этом я всегда мечтал. А теперь, когда я освободился от театра, я могу так жить с тобой. Мы будем жить очень тихо, Хартли, и ценить простые радости. Неужели тебе не хочется этого настолько, чтобы уйти из дома, где тебя не любят и мучают? И Титусу мы, конечно, поможем. И он придет к нам по своей воле, и все старые раны заживут. Мы будем его любить. Но самым главным всегда будем мы с тобой. Теперь вот еще что я тебе скажу. Это страшная вещь. Позавчера Бен пытался меня убить. Он в темноте столкнул меня в водоворот. Одному Богу ведомо, как я не погиб. Я отделался контузией и ушибами. Приглашал врача, но ты не тревожься, ничего серьезного нет. Покушение на убийство — не такая вещь, которую можно оставить без внимания и жить дальше, как будто ничего не случилось. В полицию я еще не обращался. Обращусь или нет, это зависит от Бена. Добавлю одну немаловажную подробность. Есть человек, который все это видел. Но не о месте я сейчас думаю. Я хочу одного — увести тебя. Помимо всего прочего, ты едва ли захочешь остаться с человеком, который доказал, что способен на убийство. Перестань ты, наконец, заниматься самобичеванием.